Глава 4. Юность. Как давно все это было? В юности. В 1974 году. А в 1975 я переехал из общежития на частную квартиру стоимостью 30 рублей в месяц, включая коммунальные услуги. К этому же времени относится начало моего увлечения любительским собаководством. В выходные дни я пропадал на птичьем рынке недалеко от Таганской площади. Чего там только не продавали. Купить можно было все, что шевелится, бегает и плавает на земном шаре. Я околачивался преимущественно в собачьих рядах. Всех собак мне было жалко. Первого, моего пса, мне продали как тойтерьера. Щенок ерос, остался 20-сантиметровый в холке, не лаял, а мяукал, и язык не поворачивался назвать его кобелем. Через 2 месяца он перекочевал к отцу моей первой жены в Минеральные воды и там продолжил свою странную породу. Второго пса мне выдали за русскую гончую. 3 месяца я лечил его от глистов, а потом подарил одному егерю. Третьим был 2-летний курцхар, у которого затянулся период полового созревания. Однажды я пришел из института домой и застал жену, сидящую на шкафу. Внизу лаял пес, и глаз у него был какой-то очень весенний. Курцхара я отвез обратно на птичий рынок и подарил 2 школьницам из Подмосковья, еще дав денег на электричку. Как они доехали до дома, не знаю. Так что благотворительность я понимал очень по-своему. Помоги собаке и подари ее другому. Все же, если я пропускал занятия, староста курса Юра Богданов объяснял педагогам мое отсутствие так. Он болен. Чем? Любовью к животным. 14 лет у меня жил Тиль. Беспородный пес, обаятельное существо с человеческим взглядом, которое я называл карликовым Ньюфаундлендом. Из всех команд он понимал только одну – сделай зайку. Выполняя ее, он садился на задницу и ждал куска колбасы. С этим трюком Тиль кочевал из одного выпуска городка в другой.